Глава третья. Главное для долголетия. Наша жизнь ограничена, а знания не ограничены. Ограниченному следовать за неограниченным опасно. Поняв это, совершенствовать знания опасно. Совершая добро, избегай славы. Совершая зло, избегай наказания. Если взять за основу главное, можно сохранить свое тело, сберечь целостность жизни, можно поддержать родителей, можно дожить до предельного возраста. Повар царя, прекрасно милостивого, принялся разделывать тушу быка. Каждый взмах руки и наклон плеча, каждый шаг ноги и сгибание колена сопровождались треском, отделяемой от кости кожи, стуком ножа. Работа шла в четком ритме, точно танец в тутовой роще или дзинь-шоу. «Ах, как прекрасно! Как совершенно твое мастерство!» — воскликнул прекрасно милостивый. Опустив нож, повар сказал: «Я, ваш слуга, привержен пути более, чем своему мастерству. Когда я, ваш слуга, стал впервые разделывать быка, то видел лишь тушу, а через 3 года перестал замечать животное как единое целое. Теперь же я не смотрю на него, а понимаю его разумом, не воспринимаю его органами чувств, а действую лишь разумом. Следуя за естественными волокнами, режу сочленения, прохожу в полости, никогда не рублю то, что слишком твердо, центральные жилы и связки, а тем более большие кости. Хороший повар режет, а поэтому меняет нож раз в год. Посредственный повар рубит, а поэтому меняет нож раз в месяц. Ножу, а вашего слуги ныне 19 лет. Я разделал им много тысяч бычьих туш, а лезвие у него словно только что заострено на точильном камне. Между сочленениями есть щели, а острие ножа не имеет утолщения. Когда вводишь в щель тонкое лезвие, место, где погулять ножу, находится с избытком. Поэтому и через 19 лет его лезвие словно только что заострено на точильном камне. Но, несмотря на это, каждый раз, подойдя к сложному сплетению, я вижу, как трудно с ним справиться. Страшусь и остерегаюсь, не отвожу глаз, а веду нож медленно, едва шевеля. И вдруг так быстро заканчиваю разделку, точно рассыпаю ком земли. Подняв нож, я пустою, оглянусь по сторонам, пройдусь в нерешительности и удовлетворенный оботру нож и спрячу. «Отлично!» — воскликнул прекрасно милостивый. Услышав рассказ повара, я понял, как достичь долголетия. Увидев правого наставника, Гун Вэнь, высокая колесница, с удивлением спросил: «Что ты за человек? Почему одноногий? От природы или от руки человека?» «От природы, не от руки человека», — ответил правый наставник. «От рождения только одна нога. Но по внешнему виду уже можно понять, что это не от рук человеческих, а от природы. Фазан на болоте клюнет лишь через 10 шагов, напьется лишь через 100 шагов, но не хочет, чтобы его кормили в клетке, и все же не ценит, что он сам себе хозяин». Когда умер Лао Цзы, явился оплакать его Цинь, свободный от суеты. 3 раза узапил и вышел. «Разве вы не были другом учителя?» — спросил ученик. — «Был», — ответил Цинь, свободный от суеты. «И так мало плакали?» — «Да. Сначала я думал, что там его ученики, а теперь понял, что нет. Когда я вошел попрощаться, там были старые, вопившие над ним, словно над родным сыном. Были молодые, плакавшие над ним, словно над родной матерью. Все они собрались для того, чтобы говорить там, где не нужно слов, плакать там, где не нужно слез. Это означает бегство от природы, насилие над чувствами, забвение, доставшегося от природы. В старину это называли карой за отступление от природы. Когда наступило время, учитель родился. Пришло время уйти, учитель покорился. Тому, кто спокойно следует за временем и обстоятельствами, нет доступа ни печали, ни радости. В старину это называли независимостью от природы. Для рук, заготавливающих хворост, наступает предел, но огонь продолжает разгораться, и есть ли ему предел, неведомо.